Глава 11. Сна опять нет, но есть серьезная разборка. Даешь адские горки. Я миновал гостиную и направился прямиком в спальную комнату, чтобы распластаться лежа на кровати и как следует отдохнуть. Выспаться я тоже планирую, но здешнее состояние сна очень уж отличается от привычного. Закрыл глаза и сразу открыл. Такое себе расслабление. Прежде чем бухнуться на постель, я прошелся за ширму и избавился от оружия, верхней одежды и всей остальной боевой амуниции. Следом я разделся, оставшись в одних свободных штанах с завязочками по бокам и в легкой нательной рубахе, и еще выполненным первый этап к долгожданному отдыху в горизонтальном положении. Тут я подумал о совершении безобидного хулиганства и начал стремительно разбегаться в направлении кровати. Вот сейчас состоится прыжок, как вдруг... «Ой, зашибет ведь!» — пискнул кто-то из-под одеяла. Мне пришлось срочно вводить жесткие корректировки, как силы толчка, так и делать поправку вектора направления полета. Ибо... совсем прекратить разгон и остановиться у меня уже никак не получится, хоть ты тут тресни. Прыжок и... ба-бам! Дринь-дринь-дринь-дринь-дринь! Я врезался в столик, стоявший с другой стороны широченной кровати, которую я все-таки перелетел. В результате столкновения тела с мебелью пострадала сервировка упомянутого стола, весело разлетевшись в дребезги. И тот самый кувшин для воды в серебряном исполнении, катящийся по полу и интенсивно гремящий, подпрыгивая из-за ударов выпирающей ручкой. Помимо этого, случился подлом двух из трех резных ножек столика, что вывело данную единицу гостиничной утвари из списка пригодных к использованию. Через мгновение распахнулась дверь сильным грохотом, и в спальню ворвались мои верные телохранители, вооруженные кто чем успел. Вспыхнули факелы двух верных опричников и осветили пространство спальни, порадовав их взоры живописной картиной с разрушениями в моей главной роли. Блин, писец как пошалил. Барин, все в порядке, Барри, остопи. Я вскочил с пола и выразил полную беззаботность, небрежно стряхивая осколки стекла со штанов и рубахи. При этом я успел таки грозно глянуть на трио в кровати, чтобы никто и носа не показал. Поскользнулся. Я продолжил и искренне улыбнулся ватажником. Устал после почти двух бессонных ночей. Пожал я плечами. Мол, что тут поделать? Сами понимаете. Бравые телохранители опустили оружие и одарили меня понимающими взглядами. «Тогда, Барри, мы пошли?» Сивый задал вопрос чисто для соблюдения порядка. «Да-да, я сейчас уже лягу», — ответил я совершенно спокойно и даже взялся за уголок одеяла. «Завтра раненько вставать. Вы ступайте, отдыхайте и хорошего сна. Эй!» Тут я вспомнил о их служебных обязанностях телохранителей. «По очереди, конечно же!» Я спешно исправился и проконтролировал уход двух опричников. «Фух!» Я облегченно выдохнул, однако с укладыванием в постель повременил. Я избрал кресло за вторым столом, проверенным, незабываемым времяпрепровождением прошлой ночью. Тут тоже есть пара графинов с соответствующим содержимым и характерной посудой. Сам стол будет покрепче, да, и чуть покрупнее, чем сломанный. «Опасность раскрытия миновала?» — обрисовал я обстановку для гостишек, в данный момент активно шишукающихся под одеялом. «Показывайтесь, чего уж!» Мой посыл услыхали, и гости нырнули из укрытия. Тут я еще раз с облегчением выдохнул, так как все дамы, на мое счастье, оказались одетыми. Трио гремучие, в полном комплекте. А мы тут забежали узнать, как все прошло этой ночью. Княгиня Врангель затеяла короткий доклад. И спрятались, по привычке, когда услыхали шаги нескольких человек. Прозвучали слова пояснения по существу. «Ага, а укрыться где-то в другом, не таком компрометирующем месте у вас просто фантазии не хватило», — проворчал я, наливая себе воды. «Кровать-то наш всегда лучше и мягче. А в таком неприметном человеке, как маговольник Макар, что, вы даже не вспомнили? Хотя его специализация очевидна. Это опытный следопыт». «Но его же нет». «А вы, милые мои, вот так вот прямо наперед узнали, с кем я в номере объявлюсь?» Я одарил девушек выражением неприкрытой иронии. «Да? Чудесные прорицательницы!» «Мы подумали...» Очередная неуверенная реплика оправдания оборвалась из-за моего укора во взгляде. «Власти уже трио несносных искусительниц. Да рассказывайте, чего вы там снова затеяли из бессонного и проблемного?» Я беззлобно махнул им в жесте призыва к столу. «Давайте сюда, подгребайте, а то мне хочется выспаться этой ночкой. На минуточку, уже скоро забрежет рассвет». Я, не глядя, мотнул головой в сторону окна. За стеклом коего пока еще царит сероватая темнота, щедро разбавлена светом луны. Тут я снова подвергся жесткому испытанию на прочность рассудка, так как из-под одеяла вылезли не три, а четыре девушки. Ведь реальной численности лиц, укрывшихся под одеялом, я не рассмотрел в полутьме спальни. Потемкина Полина Николаевна собственной персоной присоединилась к невестушкам за каким-то неизвестным чертом. Да они издеваются просто, откровенно глумятся. Я залпом осушил стакан, продавливая ком, вставший в горле, сдерживая себя от очевидных и грубых комментариев. «Так», — протянул я, поведя головой в сторону и массируя шею от неконтролируемого приступа удушья с легким жаром и из-за полученного ушиба. «Какую еще авантюру вы, дамы, сегодня затеяли? И куда влез высочество?» Провел я логическую цепочку по вероятном присутствии и наследника трона империи. «Ау, Иван!» «Я тут», — подал фразу Годунов-младший. Он вышел из-за тяжелой занавески неотъемлемой части кроватного балдахина, модного и практичного, на случай нашествия надоедливых комаров или мух. Да, и утренний свет не нарушит сна отдыхающего и позволит хорошенечко выспаться, а не вскакивать с первыми лучами восходящего солнца. «Короче, давайте рассаживайтесь, там найдете еще парочку кресел». Я произвольно махнул куда-то наотмашь. «Чего у вас там, говорите? Потом я быстренько и тезисно расскажу вам о своих планах на завтра. И мы дружно расходимся спать. Все расходимся». Я хмуро глянул на каждую из своего трио невест, намекая на крайнюю нежелательность любых возражений по последнему пункту из списка озвученных пожеланий. «Итак...» Я спокойно пронаблюдал за телодвижениями дам и Ивана, связанными с добычей недостающей мебели и последующим размещением вокруг стола. При этом все проявили благоразумие и сохраняли молчание, правильно оценив мое возбужденное состояние, как и степень легкого раздражения с недовольством. «Феликс, пардон», — Скарлетт осеклась, срочно прикрыв рот ладошкой. «Прости, прости, лорд Михаэль». Сибирская амазонка-таежница исправила произношение моего нового имени. «Да и про свадьбу». Баронесса ткнула в бок соседку Ксению, та передала эстафету Элеоноре, которая ткнула Полину, а одиозная графиня Потемкина ущипнула высочество. «И...» Я никак не отреагировал внешне, зато внутренне испытываю бурю эмоций. «Мы посовещались и выработали ряд...» Бах! Иван не договорил из-за моего резкого удара ладонью по старешнице. «Высочество! Ну, а ты-то куда ломишься? На поводу у этих дамочек, а?» Я решил высказать свою точку зрения и коротенько обрисовать первостепенные проблемы. «Какая к чертям свадьба? На ком? На черном лорде-приоре темного братства? И что из этого выйдет? А как ты умудришься скрыть присутствие Феликса, то есть меня, на своей же собственной свадьбе? Я откинулся назад, задрав голову вверх, и уставился в потолок. Про тебя, высочество, я вообще молчу. Ты, Иван, находишься в постоянном розыске у боевиков-заговорщиков престола, а сам таки упорно лезешь под раздачу на публику. Короче, я уже почти смирился с этим абсурдом гарема. Я в очередной раз произнес непонятное всем определение, но продолжил без расшифровки. Но, мои уважаемые друзья и подруги, давайте подключим частицу ума и отложим все семейные дела и свадебные мероприятия на позднее время. Я завершил свой жесткий спич, и в спальне воцарилась немая пауза размышлений. Ну и чего вы надумали? Или сказать нечего, кроме выкриков междометий? Продолжил я минуту спустя. Ты прав, Микаэль. Ответное слово взял Годунов. Я поддался эмоциям, но позволь задать один единственный вопрос. Валяй, чего уж. Я вновь принял вертикальное положение в кресле и сосредоточил на ночном госте свой взгляд. Ты не будешь выдвигать протест, если Полина заявит о разрыве вашей помолвки? Он задал хороший вопрос. Буду. — среагировал я. — Я от своих предложений с решениями не отказываюсь, в отличие от вас, аристократов вычурных. Так что, уважаемые, сами решайте теперь, кто из вас станет четвертой и не совсем законной женой. Я хищно и зло глянул на притихшую графиню с высочеством, обомлевших от моего жесткого решения. — Что, а вы думали, что Феликс лошок какой-то? Хрена вам лысого! Я так грозно зыркнул на гостей, что они просто сникли. И ты, высочество хреновое, можешь вызвать меня на дуэль, а я проткну тебя грязной палкой сквозь задницу за все твои косяки, что уже мне надоели за время нашего общения, особенно за проявление внимания к помолвленной девушке, Мендель. Я все сказал. Дам вам время на принятие адекватного решения, а в противном случае я вызову тебя на дуэль. Я замолчал и опять запрокинул Веры голову. На самом же деле я захотел проверить на прочность их взаимоотношения. Если парочка любит друг друга, то я это вычислю, поломаюсь немного и смелуюсь. И то, может быть, ведь фальшь я учую, ибо нехер нахер. Вы пока думайте, а мы займемся планированием нашего завтрашнего прибытия в новое здание школы Берсерка. Я в очередной раз принял горизонтальное положение. Элеонора, ты что там замыслила? Я задал резонный вопрос, видя, как адмиральша подходит к серванту с напитками. А это надо отметить, уверенно заявила бойкая девчонка, беря сразу три графина. А я вам что говорила? Она назидательно посмотрела на всех остальных. «Не откажется наш Рюрик от своих слов о помолвке. Не так он устроен». Она глянула на меня с уважением. «Советую не гневить Феликса, иначе покрошит», — добавила она, уже подходя к нам и ставя на стол принесенные емкости. «На такой ноте давайте закончим наш возбужденный диалог». Я улыбнулся одними губами, оставив прежнее выражение во взгляде. «Что, разве по поводу плана открытия школы ни у кого нету вопросов?» Я решительно завернул тему диспута в более насущную сторону. «Я, кстати, ушибся, когда кровать перелетел. Я демонстративно потер правую часть груди, в которую недавно словил кусок древесины от двери. Мне сразу подоспела на помощь наша строптивая амазонка и занялась успокоением боли. Приятно, не скрою. А остальные сразу расчувствовались, разволновались, прониклись сочувствием и подвинули Элеоноре бокалы, которые тут же наполнились терпким напитком. На том и закончилась неприятная часть очередных ночных посиделок. «Феликс, прости, но в узком кругу друзей я предпочитаю тебя называть своим именем». Ксения сразу внесла пояснение. «Что за новое здание? Это как-то связано с теми документами, что я тайно оформила для тебя?» Ей удалось привлечь всеобщее внимание и совершенно избавить присутствующих от тем с женитьбами и расторжениями помолвок. «Именно», — я подтвердил ее предположение. «Теперь, дамы и господин, у нас появилась великолепная усадебка с симпатичным замковым комплексом на самом Акрополе, средней террасы». Дал я длинный ответ и оценивающе оглядел всех присутствующих. «Ого, это тоже нужно отметить!» Элеонора захлопала в ладоши, и ее поддержали абсолютно все девушки, включая графиню Потемкину. Дверь моей спальни опять распахнулась, и в дверях нарисовались встревоженные телохранители, грозно тыкающие в нас стволами своего арсенала. «Все нормально», — я поспешил их успокоить. «Вот его высочество с госпожами вдруг заскочили посоветоваться», — добавил я, улыбаясь, и обвел размашистым полукругом столик с друзьями. «Продолжайте несение службы, а мы скоро закончим». «Барри, а как же он, господин, с госпожами тут?» Борислав попытался сформулировать и высказать более четкий вопрос о методе появления друзей, миновавших и их, и единственную дверь в спальню и комнату. «Тренируемся с портальными переходами». Я перебил его, высказав версию очень убедительным тоном. «Вступайте. Вы, господа, как всегда, молодцы». Опричники почесали затылки, спрятали оружие и вышли, оставшись в крайне задаченных образах. А мы вернулись к обсуждению важной темы с приобретенной усадебкой по случаю, так сказать. «А она большая?» — Полина проявила интерес. «Места хватит нам всем и останется». Я воспользовался поддержанием выбранной темы и решил высказать несколько положительных моментов о новой недвижимости. «Там мы разместим основные кафедры, ну, или что там положено иметь в учебных заведениях. Кроме того, места достаточно и для пансионного проживания учащихся». «Какого-какого?» — Ксения задала уточняющий вопрос. А я только-только заметил, что агентша занимается конспектированием. «Это название факта проживания деточек в стенах учебного заведения. Пришлось дать ей исчерпывающее пояснение. А вот с привлечением... Да, тут нужна промо-акция. Ну, это такое мероприятие, делающее возможным доведение факта открытия школы до широких масс горожан». Я сразу дал расшифровку, не дожидаясь наводящих вопросов друзей. «Праздник такой». «Хм, и что ты придумал?» — последовал логичный вопрос. «А вот тут, господа... Внимание!» Я как мог заинтриговал собравшихся. «Даешь адские горки!» — выдал я и расплылся в довольной улыбке и предвкушая последствия от будущего фурора. Господа не поняли, о чем я, и это есть хорошо. Однако пояснить все-таки стоит, почему я поднял вверх свою рюмочку с терпким напитком, чем призвал друзей к необходимости выпить. Собственно, это мы и проделали. «Ну, расскажи, что это такое, адские горки?» Буквально взмолилась Элеонора. «Да, Феликс, звучит как-то непразднично», — засомневалась Ксения Пожарска. «Спокойно!» Пришлось остановить поток правомерных вопросов и реплик, подняв вверх открытую ладонь. «Я сейчас вам все поясню», — добавил я, прорабатывая наиболее действенные варианты донесения информации. «В общем, так, представьте себе, господин и дамы», — начал я с таинственным выражением искусителя, «вы пришли в живописное место, где установлена огромная конструкция, возвышающаяся над городскими постройками. Это такая деревянная дорога, очень похожая на железную, по которой тяглые механические туда-сюда паровозят». Я сделал вдох. «Но настолько извилистая, да со спиралями всякими, с бочками и крутыми виражами протяженных серпантинов, что черт голову сломит. Я вновь сделал паузу, наблюдая в глазах своих слушателей блеск азарта, как у детей. И вы усаживаетесь в тележку без лошади, стоящую на самой верхотуре сего сооружения, и вжих! Уноситесь по всем этим лабиринтам на высокой скорости и счастливо орете. Завершил я, надеясь, что получилось красочно и захватывающе. Хе-да! Как-то скептически хмыкнула Пожарская, а Элеонора опять захлопала в ладоши. «Будет здорово, вот посмотрите», — утвердительно среагировал я. «Тем более, что мы проведем ряд испытаний с отважными первооткрывателями, а потом и сами вдоволь накатаемся», — обрадовал я друзей, смотрящих на меня со всякими выражениями и не обязательно радостными. «Ну, может...» Неуверенно пожала плечами амазонка Скарлетт. «Да ладно вам, девчата, че приуныли? Нам стоит попробовать!» Выдала адмиральша свое мнение, предвкушая большие приключения. «Короче, я сдвинул брови к переносице. Время позднее, а у нас куча дел намечается. Мне завтра готовить сюрприз городу Ляпину, а у вас хлопоты по вселению в усадьбу. Посему спокойного всем!» На зиме закончился очередной визит посреди ночи. Я проводил дорогих гостей и просто рухнул плашмя на постель.